что ты выдумываешь?» Мальчик ответил не сразу. Откинув голову на спинку сиденья, он жевал свой бутерброд и меланхолично смотрел вперед сквозь ветровое стекло. Потом вздохнул и сказал: «По-моему, он спит». «Очки». «Матушка, однажды вечером в Рубе я посмотрела на ее морщинистое лицо сквозь фужер, наполненный эльзасским вином. Мы сидели в кафе неподалеку от вокзала, слышали гудки паровозов. Убейте меня. Цюрих, 8 октября. Скоро 8 октября наступит. Уже четвертый раз. И снова поезда, и снова комнаты в гостиницах, и много света. Как-то мы напевали, когда я была маленькой. Светлые мои волосы, темные мои глаза, черна моя душа, холоден ствол моего ружья. О, Господи, что я несу? Со вчерашнего дня я видела столько кипарисов. Прованс — сплошное кладбище. Покончив счеты со всем, я буду покоиться здесь, вдали от мирской суеты. Гостиница «Белла Виста», недалеко от Кассиса. На одной из улочек капля воды упала мне на лицо. Автобусная станция в Марселе, высокие крепостные стены с бойницами в Вильневе. Боже, как я металась, чтобы найти только самое себя. Стекла моих очков и без того темные запотели, и я ничего не видела, когда открыла багажник. Вечернее солнце, лучи которого стелились вдоль эспланады, светило мне прямо в лицо. И внутри багажника, куда свет не попадал, было темно, как в пропасти. Чудовищный запах ударил мне в нос. Я вернулась к мальчику по имени Титу, попросила его дать мне мою сумочку и переменила очки. Я твердо держалась на ногах, и если у меня дрожали руки, то самую малость, я ни о чем не думала. Мой мозг словно парализовало. Я снова открыла багажник. Мужчина был завернут в ковер. Он лежал с подогнутыми коленями, босой. Голова высовывалась из пушистой красной ткани коврика, притиснутая к стенке багажника в профиль ко мне. Я увидела его открытый глаз, гладкие волосы, посидевшие на виске, почти прозрачную кожу лица, натянувшуюся на выпирающей скуле. Он казался лет 40, а может и нет, его возраст невозможно было определить. Я тщетно пыталась не дышать и все равно задыхалась. Забинтованной рукой я откинула угол коврика, чтобы получше рассмотреть труп. На нем было что-то вроде халата, шелковое и светлое, то ли голубое, то ли зеленоватое, с распахнутым стоячим воротником более темного цвета, из-под которого виднелась мертвенно-белая шея. Две ужасные дырки между сосками так отчетливо выделялись на теле, словно были нанесены киркой, а кровь, вытекшая из ран, черной коркой покрыла верхнюю часть тела до самого горла. Я захлопнула крышку багажника, ноги у меня подкосились, и я рухнула на нее. Я помню, что пыталась встать, старалась перебороть себя, даже ощущала щекой и правой рукой раскаленный солнцем кузов машины. Потом до моего сознания дошло, что маленький мальчик Титу стоит рядом, что он напуган, и я хотела сказать ему: «Подожди, подожди, ничего страшного не случилось», но не смогла выдавить из себя ни слова. Он плакал. Я слышала, как он плакал, и слышала громкий смех, доносившийся издали с пляжа. Девушки в бикини носились друг за другом по эспланаде. Никто не обращал на нас внимания. «Не плачь, не плачь. Все прошло, смотри». Его карты рассыпались по песку. Стараясь удержать рыдание, он обхватил ручонками мои колени и уткнулся носом мне в юбку. Я нагнулась к нему и, успокаивая, несколько раз поцеловала его в волосики. «Ну, видишь, уже все в порядке. Я просто споткнулась, у меня соскочила туфля». Из закрытого багажника он едва ли мог чувствовать запах, который у меня все еще вызывал тошноту. Но я на всякий случай отвела мальчика к передней дверце. Он потребовал свои карты и монету в 50 сантимов, которую я ему дала перед этим. Я подобрала их с земли. Когда я снова подошла к нему, он на крыле машины пальцем рисовал какие-то кружочки. Мне он объяснил, что это морские ежи. Я села на край тротуара, чтобы не наклоняться к нему, притянула его к себе и спросила, как он мог увидеть, что находится в багажнике. Я говорила очень тихо, ласково и почти шепотом. Наверное, он лучше слышал удары моего сердца, чем мои слова. «Ты ведь не мог сам открыть багажник? Кто его открыл?» «Другой мсье», — ответил Титу. «Какой другой?» «Другой. Тот, который вел мою машину.